Снова улыбаюсь и неожиданно добавляю, продолжая расстегивать кофточку. А одежду придется снять, неприлично лежать в уличной одежде на чистой постели. От такой постановки вопроса и обоснования моих действий она начинает смеяться, я присоединяюсь к ней, и как-то незаметно через пару минут она уже оказывается в одних трусиках и лифчике, а выглядит просто сумасшедше красиво, о чем я ей немедленно и сообщаю. «Ты невероятно красива, но по-моему тут есть лишние детали». И пока она не осознала, лишние детали тоже снимаются, она и смеется, и возбуждена. И вот уже на ней ничего нет, прелестная белокурая нимфа в моей постели, и в эмоциях не чувствуется даже тени стыда или страха. Но тут она с улыбкой заявляет: «Я то культурная, а ты?» Я тут же показываю, что я тоже культурой необделенный где-то по дороге потерял весь стыд и стеснительность. И вот уже парочка новоявленных нудистов лежит обнявшись на кровати, а возбуждение все нарастает и нарастает, и хочется гладить, целовать и ласкать это прекрасное тело. И я конченно немедленно начинаю реализовывать свои желания. Вот уже руки медленно скользят по груди, не такой уж и маленькой кстати, уверенная троечка, задевая задорно топорщащиеся соски. Она уже постанывает и не думает сопротивляться. Руки тем временем побежали вниз, а губы, подарив прощальный поцелуй губам любимой, тоже отправились в увлекательное путешествие по прекрасному телу. И вот первая остановка, такая сладкая и вкусная, а Оля уже откровенно стонет. Руки тем временем быстренько пробежались по нежному животу и подбираются к сокровенному, ничем уже не скрытому, и даже волос-то там особо нет. И ноги раздвигаются, маня, призывая к ласке, и получают ее. Пальцами ощущаю невероятную нежность и трепетную влажность. Завелась, очень завелась, уже ничего не боится, желание и любовь все побороли. И на помощь пальцам приходят губы и язык, вечные спутники, куда они друг без друга. И ее уже начинает откровенно бить в приступах счастья и наслаждения, тело выгибается, по коже пробегает нервная дрожь, и стоны, стоны. Я чуть-чуть притормаживаю, ловлю момент, когда она может еще что-то соображать, и спрашиваю: «Ты уверена, ты точно хочешь?» А в ответ она просто откровенно тянет меня на себя и лишь призывно шепчет: «Да, да, только, будь, пожалуйста, нежен, у меня еще никого не было, не волнуйся, все хорошо будет», отвечаю я и целую, целую, целую, и понимаю, пора, мокрая, влажная, любящая и любимая, страстная и деланная, чего хотеть и ждать. И только негромкий вскрик подводит черту первому разу, впрочем, не останавливая ни ее, ни меня. И все, мы проходим эту дорогу до самого конца, а после просто лежим обнявшись и нереально счастливые. Нам просто хорошо вместе. Один. Утро, он всегда хорошее, даже когда это утро пятницы 18 октября, хотя ничего плохого в этой дате и нет, да и вообще неплохо все. В основу попал, девушка появилась, да еще какая. Красавица, спортсменка, правда не комсомолка, ну нет тут комсомола, а ну и ладно. Зато у Оли все есть, все что надо, вот все и есть. И все теперь мое, уже почти 3 недели как. Да, с девушкой лучше, чем без нее, это однозначно, можно сказать аксиома, которая в доказательствах не нуждается. Правда перерывчик небольшой, на недельку, получился в дружбе телами, по известной причине, но вроде уже все и можно усугублять. Чем скоро и займемся, соскучился однако, и она говорит тоже. Вообще, конечно, жизнь она как зебра, полоса белая, полоса серая, главное, чтобы не черная и чтобы непонятно, что в конце пути. Но до этого еще далеко, а так, бывает не все белые, бывает и серые, помимо известных затруднений, еще и в состав то попал, но больше пока не играл. Правда по вполне объективным причинам. На выездной матч в Одессу не поехал, учусь, нельзя. Ну а потом был перерыв почти на 2 недели в матчах. Календарь такой, но ничего, в воскресенье матч с московским «Торпедо», и тренер обещал поставить в запас. Посмотрим. И с этими мыслями встаю. 7:30 утра. Сейчас по-быстрому водные процедуры. Получасовая пробежка по микрорайону, форму держать надо, ничего не поделаешь, даже при моих возможностях. Быстро позавтракать и в школу, тоже ничего не поделаешь, она в принципе и не особо нужна, но светиться с экстернатом не стоит, больше проблем может появиться, чем выгод. Проще доучиться, тем более лишний повод пообщаться с прелестной девушкой по имени Оля. И побежал. Пробежка быстро закончилась, теперь завтрак. А я буржуй, в любых реалиях. То, чем я сейчас завтракаю, деликатес для любого из миров. Царский завтрак не иначе, жареная осетринка и балычок из нее же. Вкусно, питательно и полезно. Ну а что поделаешь, если люблю и доступно конкретно для меня. Просто родители работают в поселке, который, помимо прочего, при всей своей закрытости, является базой контрабандного лова осетрины, и естественно какая-то часть продается прямо там в поселке, по знакомым и по ценам наравне обычных продуктов. Свежая осетрина стоит как мясо, 2 рубля за килограмм, балык копченый уже как приличная копченая колбаса, 8 рублей за килограмм, ну и третья составляющая осетрового бизнеса, икра по 35 рублей за килограмм. Но вот ее я не ем, не приелась как-то, зато мама с сестрой обожают. Вот так и получилось, что с детства расту на осетрине, наверное, потому и вымахал в 15 лет за 1,80 м ростом. Кстати, что-то я торможу, Оля, то у меня уже 5-6 была, а я тормоз такой, ни разу не догадался ее накормить осетриной. Нехорошо, понимаю, простительно, чувства там, эмоции, как увижу наедине, сразу тащу известно куда, до кухни как-то не доходим. Хотя там тоже интересные места есть, и придумать что-то можно, с той же осетриной, или икрой, я не ем, но она то наверное ест, а это открывает интересные перспективы. Только надо осторожно, подготовить там, а то она и так меня за развращенца держит. Вот пристало то прозвище, Анечка, понимаешь, назвала один раз еще в том мире, а уже в третий мир со мной пришло. Хотя кого я обманываю, я же за естественность. И при всей своей открытости и незакомплексованности, я за чистое тело, нежные руки и умелый язык, что бы это ни значило. Почти лозунг получился, не существовавших в этом мире комиссаров. Так что стоп, нам хорошо и без подобных экспериментов, а осетринкой, балычком и икоркой, я ее обязательно накормлю, вот прям завтра и накормлю. И с этими мыслями я заканчиваю завтрак, убираю недоеденное в холодильник и вперед в школу, учиться. Промчался по улице быстрым шагом и влетаю в школу, пара пролетов лестниц остаются позади, дальше коридор с буйными младшеклассниками, от которых лучше держаться подальше, затопчут. И потому стандартная схема передвижения, ближе к стеночке. И вспоминается Алиса из Саратова, из того мира еще, которая по стеночке, и со странной улыбкой. И странная мысль, а не довести ли Олечку до подобного состояния? Как интересно будет выглядеть, и как ей будет, не зря же улыбочка. Надо подумать над этим вопросом. И захожу в класс, здороваюсь с ребятами, приветствую девчат. И конечно же, привет, Оля, произношу я и улыбка, и в ответ тоже улыбка и привет, Дан, отвечает Оленька. А глаза говорят гораздо больше и как соскучилась, и как рада. И я соскучился, и не меньше рад. Чуть было не поцеловал Олю, но вовремя остановился, все-таки это школа. Потом поцелую, не тут, но руку погладить, мне никто не запретит, и ножку тоже, чем и занимаюсь, весь следующий урок. А что еще на нем делать, наш историк Хаджимурат Хаджимуратыч, в очередной раз рассказывает, как его поймали немцы, пытали, но он ничего не сказал. Потом они его расстреляли, сбросили в колодец, где он зацепился ногой и повис вниз головой, а ночью, подтянулся на ноге, вылез из колодца, расстрелял всех немцев и пошел пешком к нашим. Шел долго, питался в основном медведями, которых забивал кулаками. Но дошел. На этом, как обычно, закончилась и история, и урок. А Олечка довольна, наглаженная и мысленно нацелованная. Ну не только мысленно, все-таки на перемене, в темном уголке успели несколько раз поцеловаться, сладкая, до сумасшествия сладкая девочка моя. Потом было еще несколько уроков, уже более серьезных, но погладить, хоть чуть-чуть, я все равно успевал. Сперва Оля возмущалась моими постоянными легкими приставаниями. Ну не принято здесь так, еще и не объяснишь же ей, что для меня это норма выражения своих чувств, и в моих мирах, в этом никто особо ничего такого уж плохого не видит. Но потом ей самой понравилось нахождение в состоянии постоянного легкого возбуждения от моих прикосновений, и она перестала возмущаться совсем. Кстати, что интересно, качество учебы у нее от этого не пострадало, скорее наоборот, как бы не лучше стало. Такие вот парадоксы. Может предложить переформатировать класс, посадить по парам, кто кому нравится, и пускай друг дружку понемногу наглаживают. А что, тут же наверное возбуждение легкое пойдет, опять же выброс гормонов, а это вообще-то мозговую деятельность активизирует. Подумал, подумал и решил, нет, пусть останется нашим секретом. Рано им пока еще, не доросли, понимаешь ли, ну вот, уроки и закончились, пора по домам, и на тренировку, да, каждый день и ничего тут не поделаешь, жизнь спортсмена такая, народ из школы струйками разбредается в разные стороны по разным делам, наши одноклассники тоже разбрелись, попрощались и помчались, ну а мы с Олей, как всегда, вместе, я провожаю ее до дома, заодно можно и пообщаться наедине, жалко у меня сегодня не получится, мама приехала, дома, но вроде завтра собралась по гостям и так, что до глубокого вечера квартира будет свободна, чем я непременно воспользуюсь, ну а пока идем, слегка обнимаемся, болтаем ни о чем, на просто хорошо вдвоем, ну вот и довел ее до дома, встали, как два тополя, на той самой Плющихе, ее конечно тут нет, но тополей навалом, и трудно расстаться, беру за руку и тяну к себе, потом оглядываюсь и тащу ее за угол дома, там вроде не видно особо, и губы, сладкие губы, и не нацеловаться, и руки привычно оглаживают аппетитные округлости, и вроде не такая уж она и фигуристая, я то знаю, все видел уже и во всех ракурсах, а все равно есть что погладить, и не оторваться, и ей чувствую и хочется и не хочется, хочется и дальше так стоять, прижиматься и целоваться и не хочется прекращать, но приходится, мне пора, Оля, говорю я и противоречу себе, продолжая целовать, да, Даня, мне тоже, отвечает она и тоже не торопится отстраниться, вечером увидимся, спрашиваю я, переводя сбившееся дыхание, не получится, Даня, у родственников день рождения, надо быть, с сожалением отвечает она, жалко, но ладно, что поделаешь, родственники это святое, а завтра, комментирую я и спрашиваю я с ощутимой надеждой на хорошее завтра, и меня не обманывают с надеждами, да, конечно, давай в три, соглашается немедленно она, и на душе теплеет, хорошо, я заеду за тобой, заканчиваю беседу я, и вновь поцелуи и объятия, и все-таки уходит, и я ухожу, до завтра моя Оленька. Глава 5, романтика и футбол, насыщенная жизнь, зашли и прямо с порога, чуть не набрасываюсь на Олю, обнимаю, целую, куртка прочь, руки уже ложатся на грудь, и она совсем не против, только улыбается, и тянется ко мне губами. Но потом я все-таки, беру себя в руки и думаю, надо побаловать любимую, а время есть, времени хватит на все, мама приехала на выходные, но тут же с утра уехала по гостям, и ее не будет до позднего вечера, так что квартира в полном моем распоряжении, и часов 5-6 у нас есть, и я отстраняюсь и тяну Олю на кухню со словами, пошли маленькая, у меня сюрприз, я тебя кормить буду вкусняшками, она заинтригована, но послушно идет за мной. Пришли на кухню и я командую, так, Оля, в ванную, мыть руки, а я пока немного накрою на стол, посидим культурно, она уходит в ванную, а я достаю из холодильника, нажаренные и наваренные мамой с утра осетринку, балычок холодного и горячего копчения и икру черную, скромно в литровой банке, ну да это скромно, обычно привозят трехлитровыми баллонами и потом раскладывают по банкам, а уже из банок по розеткам сервировочным, ну вот тут я не мастер, думаю, Олечка мне поможет с сервировкой стола. Я как все вытащил в больших емкостях и тут заходит Оля. И картина, не ждали, а я приехал. Остановилась в изумлении и невольно у нее вырываются слова. Дан, я чего-то о тебе не знаю, ты подпольный миллионер, откуда такое богатство? Милая, пока не миллионер, но все впереди, вполне возможно стану. А это всего лишь продукты, просто там, где мои родители работают, это обычная еда, пожалуй, более привычная даже, чем мясо или птица. Ну, чаще осетрина бывает на столе, а я тебя хочу угостить, и поэтому даже остановил себя. И мы садимся за стол и лакомимся, ну как лакомимся, Оля лакомится, для меня это настолько привычно. Помню, бывало не раз, до такой степени осетрина надоедала, а не выбрасывать же, что на полном серьезе думали, чтобы из нее сделать необычного и делали, котлеты из осетрины, соус с картошкой из нее же, запекали в собственном соку, потом ели и понимали, перевод хорошего продукта, ибо не придумано ничего лучше просто жареной или вареной осетрины, но сейчас у нас классика и мы едим с огромным удовольствием жареную крупными кусками осетрину, ее же отварную и охлажденную, присыпанную зеленью, закусываем осетровым балычком холодного копчения, лакомимся осетринкой горячего копчения, тающий во рту, и на десерт бутерброды с маслом и икрой. Ну это Оля, я терпеть не могу, но улыбка с моего лица просто не слазит, от блаженного вида любимой девчонки с наслаждением поедающей бутерброд с икрой. В такие моменты понимаешь, ради чего стоит жить. Ради девчонки напротив, пусть может быть это не навсегда и потом придет другая, но здесь и сейчас именно ради нее. И мы сидим на кухне, и что-то такое на сердце происходит, что и не описать словами. И бокал легкого вина лишь разгоняет кровь, делаю ощущения четче и предвкушение сладостнее. Ну и все наелись. Чем хороша осетрина, очень легкий продукт, переедания от нее не бывает. Сидим и улыбаемся, потом я беру ее руки, накрываю своими и тяну к себе. Она встает, обходит вокруг стола и садится на колени. Обед закончился, начинается другая программа и я целую ее, отвечает, со страстью, вся отдаваясь этим поцелуем. Подхватываю на руки и несу в спальню, а она обвила руками за шею, ногами закрепилась на пояснице и не отцепишь, прочно сидит. И валимся на кровать, поцелуй постепенно переходит ниже, соревнуясь с руками, кто быстрее доберется до интересного. А интересного много, но оно пока скрыто и это непорядок и я начинаю устранять этот непорядок, расстегивая рубашку. И поцелуи возвращаются вверх, пока, временно. А она смотрит и улыбается, а потом тихо говорит на ухо. «Хулиган ты, все время куда-то лезешь». «А то же», отвечаю я, и продолжаю, «интересно же». А что там под рубашечкой? А вдруг еще что интересное выросло? Надо же проинспектировать. Она смеется, и отвечает все так же шепотом. Ты же уже все вроде просмотрел, неужели не надоело? Нового там точно ничего нет. Что ты маленькая, как может надоесть красота? Говорю я в ответ с улыбкой и продолжаю, все тем же трагическим шепотом. А ведь нет ничего красивее обнаженного женского тела. Загадка природы, которую так хочется разгадать. Обнимаю ее, сняв уже под шумок и рубашку, и то, что под ней, и любуясь на прекрасные прелести, говорю, и я непременно разгадаю эту загадку природы, и целую ее, постепенно вновь переходя все ниже и ниже. Прелестная шейка вздрагивает под губами, великолепные плечи манит к ним прикоснуться, и ниже, а там и вовсе прелести, которые хочется и затискать и зацеловать, что я и делаю. А Оля откинулась, прикрыла глаза и сосредоточилась на своих ощущениях, как будто запоминая их, так и хочется вскричать, остановись мгновение, ты прекрасна, но какая нежная грудь, фантастика и не такая уж и маленькая, наверное между вторым и третьим размером, и тут, как всегда, мне в голову приходит гениальная мысль, а что я такой, гений, чтоб меня, и пока мы не завелись и еще способны внятно разговаривать, я задаю вопрос мучивший меня с первой встречи, Оленька, а у меня вопрос, интимный почти, можно, она удивлена, но не слишком, наверное, уже привыкает к моим периодическим сумасбродствам и отвечает с улыбкой. Тебе можно все, а у тебя какой размер груди? А то я путаюсь, хочу специалистом стать по безошибочному определению размера груди. Выдаю я такой бред, что сам удивляюсь. Но на мое удивление, Оля не возмущается, а просто отвечает. 2,5 примерно, а что тебе меня уже мало? Других присматриваешь? Нет, что-то, мне тебя вполне достаточно. Просто интересно, говорю я и слышу абсолютно неожиданную фразу от нее. Да ладно, Дан, я чувствую это пока я у тебя одна, потом думаю еще появится. Я понимаю, мужская натура, ты не обижай только меня, я приму и не буду ревновать. Неожиданное заявление, от вроде такой скромной девочки, но видно умная и начинает хорошо понимать меня, и это радует, думаю я и отвечаю. Не бойся, милая, я тебя не обижу. И вообще я хотел спросить другое, тебе такая шикарная грудь плавать не мешает. От такой резкой перемены темы, на нее нападает дикий смех и она с трудом сквозь него почти стонет. Ты чокнутый, Дан, но я тебя люблю, нет не мешает. И снова смех, я присоединяюсь к ней, смеемся на пару и под шумок, она лишается и джинсов и вообще всего. И вот шикарная девчонка лежит под моими руками и я уже целую ее везде, а она уже не смеется. Дыхание сбивается и слышны легкие стоны. Руки и губы проходятся по животу, вызывая нервное подрагивание, потом спускаются ниже, и еще ниже. А она уже вся мокрая, и уже не может больше терпеть, и тянет меня к себе, жадно, как будто боясь, что я сейчас исчезну, и раскрывается навстречу. И все как в первый раз, безумный танец, безумство страсти, горение тел, и срыв в откровенное наслаждение. И все, пока все очнулись, лежим обнявшись, руки лениво бродят по телу любимой, почти безо всякого подтекста, просто хочется и все. И она внезапно открывает глаза, поворачивается ко мне и произносит, «Даня, то, что я тебе сказала, Правда, я приму, если ты решишь встречаться еще с девушкой. Только не надо обманывать, скажи честно и все. Хорошо, хорошо, милая, я не буду тебя обманывать. Если так случится, мы вместе решим, как быть. И уж точно из-за этого я с тобой расставаться не буду. Говорю я в ответ и добавляю, только и у меня просьба. Понимаешь, я собственник, пока мы с тобой, ты моя и ничья больше, и рядом с тобой не должно быть никаких мужчин. Я не смогу простить, пока я с тобой, у меня больше никого не будет, отвечает Олечка, и мы снова сваливаемся в пучину наслаждения. Вечная игра, вечное удовольствие, старое как мир, но какое приятное. И так, раз за разом, пока не пришло время расставаться. Все заканчивается, рано или поздно, но не любовь, просто время. Оленька одевается, и я провожаю ее домой. У подъезда еще стоим сколько-то времени, обнимаясь и целуясь, но все-таки приходится ее отпустить. «До завтра, Оленька, до завтра», — говорю я на прощание. «До завтра, Даня», — отвечает она и убегает. А я разворачиваюсь и иду домой. Хороший день, почти закончился, завтра матч и потом новое свидание. «До свидания, Оленька, до свидания». Ну вот и час ха-2 настал. Воскресенье 20 октября. Возможность для второго выхода на поле в матче высшей лиги чемпионата России. Матч «Нефтяник», «Торпедо Москва». «Торпедо», конечно, уже не то, что 20 лет назад, но команда серьезная и звезды в составе есть. Да и место в чемпионате приличное занимает, держится в первой половине команд. А когда-то да, была великая команда «Торпедо». Даже чемпионами становились. Но с тех пор много воды утекло и лет прошло. Нет уже тех стрельцовых. Измельчала, конечно, команда, но все равно соатлась такой же неуступчивой и по-настоящему кубковой. Недаром «Торпедо» вместе с донецким «Шахтером» считалась в 80-е именно кубковой командой. Но и сейчас игроки неплохие, и на подходе новая смена. Первое поколение – это братья Савичевы, выигравшие в составе сборной Олимпиаду чуть позже. Ну а в следующем поколении появятся такие игроки, как Сергей Шустиков и Юрий Тишков. Одни из самых перспективных игроков центра поля и атаки соответственно, но так и не реализовавшиеся. А потом исчезла и «Торпедо», к огромному сожалению. Но сейчас оно еще есть и оно еще играет, и моментами достаточно симпатично. А я на скамейке, смотрю на поле, где вот-вот начнется матч. У нас вроде почти тот же состав, что и в прошлой игре, только вместо Базулева в центре защиты вышел Абдулаев. А так все на местах, и матч начинается. Пока катают мяч, наши пытаются комбинировать, торпедовцы уверенно защищаются. Пономарев в центре перед штрафной неожиданно пошел в обводку, совсем ему не свойственную, обыграл защитника и пробил. Вратарь москвичей среагировал, но отбил перед собой и на добивании первый Ахмедов. 1-0, гол практически из ничего возник и очень быстрый, 11 минут матча всего. И игра продолжается, все, как и раньше. Наши комбинируют, торпеда отбивается, но постепенно начинает проводить контратаки. И достаточно опасные. Видно, что наши не справляются, не успевают закрывать зоны. И вот из центра кто-то из торпедовцев бросает мяч на фланг. Похоже, по стилю передачи опытнейший буряк. По правой бровке проходит игрок москвичей и простреливает в центр. Наши не успели, и мяч влетает в ворота от головы торпедовца. Кто интересно забил? И объявление по стадиону. Мяч в ворота команды «Нефтяник» Баку забил Дозмаров, номер 6, «Торпедо Москва». Да, даже и не слышал про такого. Но счет 1-1, и матч продолжается. И все то же самое. Наши атакуют, «Торпедо» успешно обороняется и иногда контратакует. Но больше так ничего никто и не добился. И перерыв. Второй тайм, и все аналогично. Пока без изменений, и чувствую, надо что-то менять. Вопрос как, и думаю. В прошлый раз я вышел вместо центрального полузащитника Юдина и начал играть под нападающими. Сейчас так не получится. Юдина уже заменили в первом тайме, и теперь вопрос, вместо кого мне выходить? Пономарев, Ахмедов и Джавадов неприкасаемые, их не поменяют. Выходить вместо кого-то из защитников – не вариант, может посыпаться оборона. Остаются Вахабзади или Сулейманов. Посмотрим, что решит тренер. И идет, ко мне подходит помощник главного тренера и зовет на беседу. Подхожу, главный смотрит на меня и говорит: «Через 5 минут выпускаю тебя вместо Сулейманова, но придется играть по-другому. У нас слева нет хорошего флангового полузащитника, и тебе придется отыграть на этой позиции. Сможешь? Не лучший вариант, но что делать?» И я отвечаю: «Смогу. Готовься, Подводит итог беседе главный: я бегу разминаться. И вот, 71 минуты я выхожу на поле вместо Сулейманова. Пробежали мимо друг друга. Похлопали по рукам и вперед, в игру. Первые минут 5 играю в пас, без проходов и обострений. Присматриваюсь, кто и что на поле. Со скамейки все, таки все выглядят совсем по-другому. Затем начинаю постепенно нагружать мячи вертикальными диагоналями в штрафную в надежде на то, что наши нападающие сумеют сыграть на опережение. Но не судьба, все-таки игра головой не их конек, и торпедовцы уверенно перехватывают мячи. В такой ситуации вообще не совсем ясно, как атаковать с флангов. Я могу пройти и могу подать, но замыкать то никому. Вопрос. И все-таки решаю попробовать. Торпедовцы привыкли к отсутствию прорывной активности от меня и статичной игре, и мои визави Круглов и Гричнев откровенно расслабились. Принимаю передачу на ход от Пономарева и бегу вперед, резко ускоряясь и режу угол влево. Торпедовец пытается накрыть, но не успевает, и я проскакиваю мимо него. Зона свободна, но навстречу уже мчится на подстраховку правый защитник. И мы сходимся, почти лоб в лоб, движение корпусом влево, торпедовец ведется и прыгает в подкат, а я убираю мяч вправо, перепрыгиваю через летящего по земле москвича и вперед, все открыто. Короткий взгляд вправо и назад и замечаю одиноко стоящего метрах в 5 от штрафной Пономарева и обратная диагональ на него. Он мгновенно ориентируется и след убьет, мяч пролетает в считанных сантиметрах от штанги. Не повезло, но продолжаем играть. Пономарев в центре обыгрывается с кем-то из наших и отдает направо, там включился наш реактивный правый защитник. Если бы он так подавал, как бегает, в сборной бы играл, но, за неимением Гербовой, пишем на обычной. А в этот раз у него получается, и он, промчавшись, как паровоз по правому флангу, простреливает на дальний угол вратарской, а я там на замыкании. Удар головой и перекладина, не везет, а торпедовцы начинают зажиматься в штрафную и стеречь меня там, во избежание видимо. Матч подходит к концу, и тут Пономарев вновь отдает мне мяч, а торпедовцы усиленно закрывают одновременно штрафную от моего прострела и правую зону от прохода. Умные, две модели вычислили, но есть еще третья, и я подхватываю мяч и иду на ближайшего игрока соперника, имитируя уход влево. Тот пытается закрыть зону и теряет центр. Я резко качаю корпус влево, вынуждая противника стеречь правую от себя сторону, а сам пробрасываю мяч мимо опорной ноги и ухожу в противоположную сторону, начиная смещение на скорости в центр и к воротам москвичей, проскакивая сходу соперника и зона свободна до самой штрафной. Часть москвичей уже в своей штрафной, остальные разбрелись по флангам и по игрокам, а центре никого, за исключением обыгранного мной москвича. Опытнейший Суслопоров, играющий сегодня опорного полузащитника, почувствовал, что сейчас что-то будет и мчится на всех парах, пытаясь помешать, но он не успевает, а я пробегаю еще десяток метров и бью сходу с правой в дальнюю девятку. Мяч ложится как в бильярдную лузу. Гол. И мы повели 2-1 на 87 минуте матча. Все бегут обнимать меня, я не даюсь, но меня ловят и поздравляют. Судья нас в итоге разгоняет, и матч продолжается. Но больше никто и ничего сделать не сумел. Мы побеждаем, и я забиваю второй мяч во втором матче. Неплохо. И матч закончился. Идем в раздевалке. На меня внимательно и как-то изучающе смотрит Пономарев и главный тренер. Похоже, на пару думают, как им лучше использовать доставшийся по случаю джокер. А вы меня спросите, я подскажу, я то себя лучше знаю. В раздевалке повторяется картина с прошлого матча. Вновь раздача слонов и вновь 200 в кармане. Радует, очень радует. Еще и стипендия. Богатый я стал, можно девушек гулять, что я и делаю. Правда, пока в единственном числе. Ну да дело ведь не в количестве, а в качестве. А качество там, а вого. И расходимся. Отдых, а вечером очередное свидание, но это потом. Глава 6. Вечеринка, романтика и футбол. Школа, школа. Сколько же можно учиться? Если посчитать во всех жизнях, так с ума сойти, я же все помню, во всех жизнях, даже то, что было до моего вселения. 10 лет в первой жизни и еще 5 лет там же в институте. 10 лет в школе и несколько месяцев в университете во второй жизни. И сейчас уже 8 лет с лишним учебы. Получается всего уже 33 с лишним года учебы. На самом деле с ума сойти. С этими мыслями я шагаю в раздевалку. Да последний урок у нас физкультура, и она уже прошла. И вспоминаю, и самому смешно. Решили поиграть в мини-футбол. Поделились по-быстрому пацаны на две команды и зажгли. Но сперва, конечно, разгорелась баталия за то, в чьей команде буду играть я. Путем слепой жеребьевки был выбран в одну из команд, и дальше началась натуральная комедия. Каждый из игроков, даже наших, считал своим долгом обыграть меня, хотя бы раз, но я особо не бегал, потому обыгрывали. А я подумал и выбрал наиболее правильную линию поведения. Просто стою в центре и очень просто играю, получил, отдал, получил, отдал. Потом взял и ударил и гол, и снова то же самое. А что, стандартная тренировка, квадрат, с небольшим дополнением в виде периодических ударов. Но не просто стою, а еще посматриваю на девчонок, он там чем своим заняты, ногами и руками машут, наклоняются. А классно смотрится, есть и фигуристы, там вообще так интересно. Но моя Оленька вне конкуренции, у нее все такое симпатичное, что прям хочется прямо сейчас утащить в пещеру, ну или в раздевалку, тоже варианты не выпускать часа два, три как минимум. А она чувствует мой взгляд и вообще, так начинает изгибаться, что мне прям интересно становится, надо попробовать, такие изгибы нельзя оставить без внимания. Но это я отвлекся, потом проверю изгибы, сегодня вечером, ну или завтра. А по футболу, ну который неправильный, мини-футбол называемый, так по нему все просто. Получается, что бегали они, обыгрывали они, а забивал в основном я. И потом не понимали, как так, столько усилий, а счет в нашу пользу 12-5, и я забил 8 мячей. Самому смешно, но вроде никто не обиделся, только посматривать начали с уважением и в глазах читался немой вопрос. А, что будет, если он еще и бегать начнет? Но это так и осталось вопросом. Все, урок закончился. Теперь в раздевалке, переодеваемся и на выход. Да и вообще занятия закончились. Потихоньку народ выбирается из школы. Разбредаются и наши, а мы с Оленькой зависли на углу школы и никак не расстанемся. Просто стоим, а чем абсолютно бессмысленно болтаем и держимся за руки, как школьники право дело. А мы кто? Школьники и есть. Взрослые просто играем во взрослую жизнь, но все еще школьники. И тут к нам подходят девчонки из класса, Вита и Женя. Красивые девчонки, все при них. Блондиночка со вторым размером и брюнеточка с первым, но очень привлекательной фигурой. Хороши, но моя Оля лучше, уж я то знаю. И говорят: «Привет, Дан». «Привет, девчонки», отвечаю я и жду, что скажут, не просто так же подошли. «У меня сегодня вечеринка, придешь?» — заявляет блондинка Вита. А я демонстративно спрашиваю у Оли: «Оля, а ты будешь?» «Надо приучать, что с нами по одному не стоит играться, чревато». Оля не успевает ответить, как вступает снова Вита. «Оля, я тебя тоже приглашаю, просто не успела еще, и я беру слово». «Ну тогда мы будем, да, Оля?» «Да, конечно, Дан, давай сходим», подтверждает Оля, а я переспрашиваю: «Во сколько и где?» «В 7 часов у меня», говорит Вита и называет адрес. «В 7 я не успею, смогу после 8, извини, тренировка». «Так нормально будет», предупреждаю я. «Нормально», отвечает Вита, и тут неожиданно в беседу вступает брюнетка Женя. «А ты правда за нефтяник играешь?» «Правда», отвечаю, улыбаясь я, и добавляю: «А еще у меня есть мотоцикл и магнитофон, и я на одном езжу, а другой слушаю». Все смеются, а тем временем спрашиваю Олю: «Как тебе удобнее, я заеду за тобой после тренировки, или встретимся уже на вечеринке?» Оля задумывается на мгновение, но быстро принимает решение. «Лучше я приду пораньше, поболтаю с девчонками, а то в последнее время нет возможности с ними пообщаться». «Встретимся на вечеринке», говорит она, технично намекая на причины такой своей занятости. «Молодец, пускай завидуют», и я подтверждаю правильность решения. «Правильно, с девчонками тоже надо общаться». «Встретимся, значит, на вечеринке, но мне уже пора. Тренировка», произношу я, потом обнимаю ее при всех и целую. Она смущается, но видно, что довольна. «Пока, пока, прощаюсь я и ухожу». Тренировка пролетела быстро, дальше привел себя в порядок, запрыгнул на верного стального коня, врубил на полную музыку и вперед к развлечениям. Мчусь по вечернему городу по песне Высоцкого. Ну да, такой вот я, еще и великого барда слушаю. Сегодня романтическая коллекция играет, и я поля влюбленным постелю сменяется, она была в Париже. По дороге заскакиваю в магазин, беру пару бутылок шампанского, ну не с пустыми руками же приходить в гости, и помчался дальше. Домчался, настроение шикарное. Паркую мотоцикл, магнитофон с собой, и пакет, конечно, с шампанским, а то упрут. Жалко, и вперед, вон стоит дом, башня. Мне на 7-й этаж. Пока иду, почему-то вспоминается «Моя любовь живет на 25 этаже», здесь эту песню еще не написали, как и множество других. Очень скоро, практически вот-вот, начнут появляться те песни, которые я потом слушал десятилетиями. Ну а пока Высоцкий и западная музыка, пока так. Ну вот дошел, зашел, поднялся, позвонил. Прям как у Галанина в его песне с глаголами. Как там было? Нашел, протер и спрятал. И открывают, Вита с Женей встречают меня красивого. Да конечно, колоритная фигура, высокий, в кожанке, с магнитофоном и весело придурковатым видом. Все как девчонки любят, и им похоже понравилось, пробежались по мне оценивающим взглядом, похоже признали достойным для компании, может даже для дружбы, или даже для дружбы телами. Что-то такое в глазах у девчонок промелькнуло. Извините, девчонки, но у меня уже есть Оля, и я ее не променяю на вас, хотя и вы хороши, но Оля, это Оля. И звучит: «Привет, Дан», здоровается сперва Вита, а после и Женя, и добавляет: «А мы уже заждались. Привет, девчонки. Тренировка, пока закончилась, пока привел себя в порядок, пока доехал. Вот время и прошло», отвечаю я и прохожу в квартиру. А там гремит CCKH, кто-то танцует, кто-то сидит на диване. На столике вино и шампанское. Я вспоминаю, что у меня в пакете пара бутылок шампанского и достаю их со словами: «А это от меня». Нахожу взглядом Олю и подсаживаюсь к ней, и все мы потеряны для мира. У нас есть мы, и больше особо никто не нужен. А дальше идет обычная вечеринка с танцами, музыкой, смехом и ощущением свободы. Девчонки пару раз пытались увести меня от Оли, но у них не получилось, а не нужен мне никто сейчас, ну во всяком случае из присутствующих. Парни ну так вежливо интересуются, как это оно, играть за нефтяник. На что я, с самым честным видом заявляю, что еще не понял, так как совсем мало играл, и вообще я скорее игрок дубля. Так, привлекаюсь в основной состав и не более того. В принципе так оно и есть. Я вечеринка идет, распили шампанское, я тоже пригубил, мне то режим держать нет смысла, но из образа не выбиваюсь. Потанцевали, и попрыгали, и в обнимку с Оленькой походили. Хорошо. Потом я обнимаю Олю и на ухо шепчу: «Я соскучился, очень-очень. Пойдем на балкон, просто постоим», и делаю самое честное и умильное лицо, на которое только способен. «Я тоже соскучилась. Пойдем», шепчет она в ответ, и мы смываемся на балкон, где и зависаем на полчаса. Конечно, мы не только стоим, ну как ту удержаться, когда такая любимая и желанная девушка рядом. И поцелую, и руки ищут грудь, и находит. И она прижимается, и дыхание уже обжигает шею, и очень трудно сдержаться, но держусь. Завтра все завтра, но руки все равно бродят по телу любимой, пытаются залезть в джинсы, и она шепчет: «Не надо, подожди до завтра, пожалуйста». И я соглашаюсь. Потом мы возвращаемся, на нас смотрит с подозрением, но никто ничего не говорит. Еще полчасика и смываемся по домам. Я, естественно, иду ее провожать, и провожание выливается в очередной сеанс обнимания и поцелуев, в ходе которых я все-таки не сдерживаюсь и проникаю туда, куда меня так тянет весь вечер. Она уже не сопротивляется, а только прильнула ко мне и целует, целует, целует, жадно и безостановочно, и я не останавливаюсь. Разгулявшиеся пальцы добираются до сладкого и там развлекаются по полной. Заканчивается все это вполне закономерным итогом и шепотом на ухо: «Все, Дан, все, я уже все, я больше не могу, я вся мокрая», и я снова останавливаюсь. «Завтра, все будет завтра», и я шепчу ей на ухо: «Завтра я за тобой зайду, во сколько, я свободен после двух», и она отвечает таким же горячим шепотом: «Давай в три, хорошо, хорошо, любимая», отвечаю я. «Я буду ждать, любимый», слышу в ответ, и снова целую, и уже чувствую, что еще немного, и я ее никуда не отпущу, и все-таки отпускаю. Она идет домой, я провожаю ее взглядом и потом тоже отправляюсь домой. Завтра предстоит хороший день. Тренировка закончилась, потренировались, поработали с мячом, отрабатывал удары. Не зря время прошло, а теперь можно и отдохнуть. Сейчас по-быстрому переодеваюсь, и погнал. И переоделся, привел себя в порядок, прыгнул в седло мотоцикла и вперед, к новым свершениям. Ну в смысле Коле, конечно Коле. Какие еще свершения мне сейчас нужны? И гоню по улицам нашего южного города, распугивая прохожих гулом мотора и бодрой танцевальной музыкой, льющейся из принайдованного к мотоциклу Панасоница. Хорошо, просто душа поет, вместе с ее. И примчался, стою, жду Оленьку. И вновь под хорошую музыку, На этот раз из динамиков льется волшебная музыка спаце. Волшебная музыка, под которую я жду волшебную девушку, и вот она идет. Выплывает из-за угла, и улыбка сразу освещает ее лицо. Рада, и я рад нашей новой встрече. Подходит, обнимаю, целую. «Привет, Даня», — говорит она и улыбается. «Привет, Оля, а с меня картинку можно писать под названием «Влюбленный рокер». Что будем делать?» — спрашиваю я. «Давай немного покатаемся, а потом к тебе», — просит она. «Конечно, Оля», — соглашаюсь я. «Тем более дома сегодня никого нет, родители на каникулы должны только через неделю приехать». Еще поцелуя и садимся на мотоцикл. По газам и помчались. Часовая прогулка здорово разогнала кровь у нас обоих, и когда мы подъехали к дому, уже оба были на взводе. Мотоцикл на стоянку, а сами быстро, очень быстро домой. И едва перешагнули порог, как началось настоящее безумство страсти. Одежда летит на пол, один предмет за другим, и вот я уже прижимаю к стене прихожей обнаженную белокурую красотку. Ну как тут удержаться, когда тебе в глаза смотрит, вынимая душу, голубоглазое чудо. И я обнимаю эту чудесную девушку и пробую на вкус ее, где только можно, и особенно где нельзя. Хотя, что значит нельзя для тех, кто горит огнем страсти? Мы таких слов не знаем, их нет в нашем словаре. И она прижимается, вся дрожит от накатывающих волн сладострастия. Глаза, губы, тело, все говорит «да». И я принимаю это «да». Тут уже нет и не может быть запретов ни в чем. И прям так, прижавшуюся ко мне, я подхватываю ее под прелестную попку и несу в спальню. А она вцепилась так, что не оторвать, и только губами все время ищет губы, и находит. И от этих поцелуев, кажется, сейчас сердце выпрыгнет из груди и отправится в пляс. Кладу ее на кровати нежно, очень нежно целую, не выбирая специально места. Куда попаду, туда попаду. А попадаю раз, за разом в самое интересное. А оно, это интересное, такое разное, то обжигающе приятное, то прохладно невероятное, то влажное и терпкое, а то и сухое, и нежное, и всегда завлекающее, затягивающее и уже не отпускающее. И руки бродят, чего-то ищут, всегда находят, рукой прижмут, и уже ничего не соображаешь, кроме желания доставить радость, заставить кричать от наслаждения и просить, еще, еще, и конечно даешь, это еще и еще, и кажется нет края этому, нет начала и нет конца, и невозможно больше. Но можно, и это можно начинается прямо сейчас. Простые движения с великим смыслом. И держимся, держимся, держимся, когда уже казалось нет никаких сил. Сплетение тел, сплетение судеб и мыслей. И все-таки срываемся оба, одновременно. И ее пальцы впиваются в мою спину. А ну и ладно, невелика цена за это счастье быть рядом, быть вместе, быть одним целым. И все, больше нет ничего, кроме всепоглощающего наслаждения, в котором мы утонули с головой и без остатка. Выплыли, все-таки выплыли, и теперь лежим, обнявшись и улыбаясь друг другу, иногда лениво целуясь и поглаживая то, что попадет под руку. И снова заводимся, и снова, и снова, и снова. Пока наконец просто и откровенно не вырубаемся на какое-то время. Так и прошли несколько часов счастья. И вот уже ей пора собираться, одеваемся, и провожаю до дома. Там опять поцелуи, опять объятия, опять слова «любовь, она вечна». И все-таки Оля уходит, пора домой, а позже уходу и я. До встречи, Оленька, до встречи. Воскресенье, 27 октября. Очередной шанс показать, чего я стою. Ну вот и третий матч. Как всегда сижу на скамейке, жду своей очереди выйти на поле. Главный сказал, во втором тайме планирует впустить. Подождем. А матч идет, наши играют с Кайратом Алма-Атинским. Команда примерно нашего уровня, ну может чуть послабее, но у них игра сегодня не идет, а у наших наоборот. Конец первого тайма, а уже 2-0. До сегодня Джавадов разошился, уже два мяча положил, оба ударами из пределов штрафной. Защитники откровенно проспали, ну а он своего шанса не упустил, и дважды положил очень похожие мячи по углам ворот. Ну вот и доиграли до перерыва. Какой, то очень легкий матч получается. Посмотрим, что после перерыва будет. И начинается второй тайм. Отбегали минут 10, и наш правый реактивный защитник в очередной раз проносится на всех парах по своему флангу и простреливает в штрафную. А там Джавадов подставляет голову, и 3-0. Хет-трик нашего нападающего и очень красивый третий гол. Тут же следует замена у нас. Меняют как раз правого защитника. Решил поберечь, видно, тренер. И играем дальше. Катаем мяч. Контролируем все. И наконец меня подзывают и дают указания. Все пора, схема аналогичная, выхожу вместо опорного Юдина, сдвигаюсь на позицию под нападающими, а второго центрального полузащитника начинает играть Вахабзади. И вышел на поле, есть минут 20 и очень комфортный счет, чтобы показать себя. Пока играем, перепасовываемся с ребятами, контролируем игру. Но у нас же не бывает без проблем, без них неинтересно. И на 79 минуте неразбериха в нашей штрафной, передача алма-атинца находит Шаха и тот замыкает ее. Гол. Счет 3-1. Не критично, но неприятно. И начинаем с центра поля. По-прежнему ведем игру, контролируем, но команда стоит. Раздергать ее не получается, никому уже особо не охота бегать просто так, все равно выигрываем, так чего напрягаться, думают ребята. Ну раз так, можно немного поэкспериментировать, я предупреждаю ребят о том, что собираюсь делать и прошу подстраховать на случай обрезок. Все согласны, ну не им же бегать. И начинается. Мяч сбрасывается на меня, резкий рывок на 5-10 метров с уходом от защитника и удар по воротам. Мяч проходит в полуметре от левой штанги. Через минуту повтор и вновь удар, на этот раз точнее, но Кайрат спасает перекладина. Еще через 2 минуты вновь отрыв, удар и вратарь в отчаянном прыжке переводит мяч из левого угла на угловой. Кайратовцы начинают нервничать. А я спокоен, ну бывает не везет, не всегда удается забивать. Алма-атинцы перестраиваются, начинают играть выше и накрывать меня, а то и надо. Мяч в очередной раз сбрасывается на меня и тут же на меня ринулись два игрока Кайрата, а я беру и в одно касание отдаю на ход чуть в сторону и в центр Пономареву, а тот в одно касание переправляет мяч ворвавшемуся в штрафную Вахабзади. Его алма-атинцы уже накрыть не успевают, четкий удар и гол, счет 4-1. Смотрю на табло, осталось 4 минуты, так и доигрываем, уже просто катая мяч по квадратам и треугольника, а игроки Кайрата тоже особо уже не усердствуют в отборе. Так матч и заканчивается, и вроде не забил, и передачу не отдал, но если по справедливости именно мои отрывы и удары и внесли неразбериху в оборону Кайрата, приведшую к последнему голу. Так что я в принципе доволен, план сработал, и ребята это тоже понимают и уходя с поля, показывают большой палец, подтверждая, что все было сделано правильно. В раздевалке повторяется стандартная картина, раздача слонов. У меня сегодня поменьше, но свою сотню премий я честно заработал. И тренер подтверждает, говоря, хорошо отыграл, Дан, умно. Согласен, все было сделано умно. И все, теперь на отдых, но конечно не один. Оленька, хорошая Оленька, но это немного позже. Глава 7, первый выезд и романтик. Часть 1. 01.11.1985. Ну вот и пришло время первого выезда, думал, я неспешно собирая и пакуя вещи в спортивную сумку с эмблемой нефтяника, у нас каникулы начались, так что я в заявке сразу на 2 выездных матча, в ближайшее воскресенье с харьковским металлистом и через неделю с легендой, детищем великого лобановского и лучшей командой страны последних 2 десятилетий. Но это позже, Динамо то Киев. А сейчас, точнее уже скоро, Харьков и его металлист. Ну вроде собрался, сумка запакована, можно выдвигаться. Взгляд на руку, командирские показывают 3 часа дня, вылет у нас в 7 вечера, лететь вроде 2 часа. Но в Харькове по-моему, время одно с Москвой и значит на час меньше чем у нас. Следовательно, прилетим в 8 вечера, и часам к 10 будем в гостинице. Следующий день отводится на акклиматизацию, легкую тренировку. Думаю, и по городу погулять удастся. В дубле я вроде последнее время не задействован, так что суббота более-менее свободная. Ну а в воскресенье матч. И время подходит. Пора выдвигаться и тут никак не протянуть. В 4 надо быть на базе. А еще мне нужно заехать попрощаться с Оленькой, а иначе нельзя, не по-человечески, да и скачать уже начинаю по родному лицу, нежным рукам и ласковой улыбке. Так что надо и хочется. И поэтому времени в обрез. Но мотоцикл мне в помощь, стальной конь довезет вовремя, а оставить есть где, договорился с работниками базы, присмотрит за ним, так что оставлю там, избегаю вниз, сумку на заднее сиденье, сам в седло и к дому Оли, попрощаться перед вылетом и набраться хороших впечатлений. Нет, конечно, он, очень хорошие и запоминающиеся, да еще и в нескольких экземплярах, были совсем недавно, буквально вчера вечерком, но то вчера, и потому лечу к дому милой Оленьки. Не успел подъехать, а она уже выбегает, в окно смотрела что ли, хотя по времени конечно мы договорились, и подбегает, обнял, поцеловал, успокоил, а то чуть не плачет. Расстроилась от расставания на несколько дней. Жизнь она такая. Но впечатление, конечно, наша парочка производит еще то. Высоченный и какой-то гибкий парень в косухе, джинсах и кроссах, и совсем невысокая, прелестная блондиночка. А рядом мотоцикл, играет музыка, и мы стоим, обнимаемся, не особо кого-то стесняясь. Красивая картинка, что ни говори. Ну что, ты, любимая, расстроилась? Говорю я между поцелуями и добавляю, я же ненадолго, на пару дней всего. Жизнь футболиста, она такая, надо привыкать. Да я, понимаю, только почему-то кажется мне, что уедешь и забудешь. Найдешь себе другую, а мне скажешь до свидания, говоря Оля. А она реально расстроена и переживает. Нет, Оля, мы с тобой уже разговаривали об этом. Я не образец верности и вообще любитель женщин, но я своего не отдаю и не оставляю. А ты моя, честно скажу, я не клянусь в верности, но ты можешь быть уверена, что с тобой я сам не расстанусь. Обстоятельства могут развести нас по разным городам и странам, но я все равно останусь с тобой, пока между нами будет гореть этот огонь, говорю я и вижу, что она успокаивается. Ну да, может это и звучит странно, но я предупредил ее, практически с самого начала, что хотя я и не бегаю за каждой юбкой, но полигамен в принципе, и если мне встретится девушка, которая понравится, я постараюсь выстроить отношения и с новой, и со старой девушкой. Такой я, демон, и тут ничего не поделать, только принять. Я это знаю, опыт уже из двух миров. И она приняла эту реальность и эту вероятность, и сейчас расстроена, похоже, не от возможного факта измены, а от надуманного расставания. И успокоилась, постояли еще несколько минут, целуясь и обнимаясь, и мне пора, Оля, надо на базу, говорю я. А она вдруг просит: «Дан, давай я с тобой до базы, там попрощаемся, пусть ваши завидуют, а потом на метро вернусь, там недалеко ехать до нас». «Хорошо, садись», легко соглашаюсь я, а почему не прокатиться с красивой девушкой за спиной? И она усаживается на мотоцикл, обнимает меня за спину, сумку цепляю на багажник, музыку по полной и по газам. Мчимся по городу на всех парах по западную нетленку, подлетаем к базе, высаживаюсь и прощаюсь. Как раз и партнеры постепенно подтягиваются, скоро выезд. Народ идет, здоровается, глядя на нас обнимающихся, и в глазах читается зависть. Старшее поколение лидеров команды подлетает на машинах и тоже здоровается, проходя мимо. Тут из Волги вылазит Пономарев и идет ко мне. Решил отдельно, похоже, поздороваться. «Привет, Дан, не познакомишь со своей подругой, а то вся команда говорит, Дан с такой красавицей рассекает на мотоцикле по городу, а незнакомы», говорит Игорь с улыбкой, «хороший на самом деле мужик». «Привет, Игорь, это Оля, моя девушка», говорю я и добавляю специально для Оли, «а это Игорь Пономарев, лидер нашей команды». Все смеются, и Игорь говорит: «Да ладно, расхвалил меня, а ты, Оля, на самом деле очень красиво, не будь ты с Даном, отбил бы, но у него отбивать бесполезно, так же как и отбирать мяч или заставить играть по принятым схемам. Индивидуалист он и собственник, мы это уже поняли, а ты, Оля, держись его, у него большее будущее». Оля смущается, но отвечает: «Я знаю, Игорь, но он мне нужен просто сам по себе, такой, какой он есть». Пономарев просто машет рукой на прощание и уходит, а я подвожу итог дискуссии. «Ладно, Оля, мне правда пора. Я постараюсь найти возможность позвонить из Харькова, но не обещаю. Сама понимаешь, времени особо может не быть, но я скоро вернусь, и все будет как раньше и даже лучше». И целую ее на прощание. Потом она уходит к метро, а я на базу. Начинается поездка. Еще через полчаса загружаемся в автобусы и поехали в аэропорт. Там нас быстро проводят через служебные помещения и пешком к самолету. Рейс чартерный, самолет из резерва аэропорта. Вечный Ту-134. Загрузились, расселись, самолет набирает разгон. Возникает непередаваемое ощущение отрыва от земли и мимолетной невесомости. Затем нарастающее давление на уши, которое внезапно исчезает в один прекрасный момент. Все закончили набор высоты и разгон. Теперь пара часов полета и будем на месте. Сижу один, разговаривать никто особо не расположен, подключил наушники к своему магнитофону и слушаю музыку. 2 часа пролетают незаметно, и вот мы уже идем на посадку. Ощутимое снижение, небольшие перегрузки и почти нечувствительное касание взлетки. Все сели. Летчики, что ни говори, асы, но никто не хлопает, не принято в то время было, ни в одной из реальностей. Показуха это, а люди просто исполняют свою работу, так же как и миллионы других. Сели, выходим из самолета, теперь до автобусов, встречающих нас и в гостиницу. Но произошла небольшая неразбериха, бронь оказалась не бронью, а может и происки соперника, но в итоге нас отправляют за город на детско-юношескую спортивную базу, где как раз в это время проходит какой-то слет подростковой самодеятельности. Ну, наши-то не особо в восторге, но и не переживают сильно. Девчонки, возможно, и там им особо не интересны, малолетки еще, им постарше надо, ну это они в городе поищут завтра, ну и может с персоналом или воспитателями познакомиться. Но мы с ребятами из дубля, прилетевшими одним рейсом, заинтригованы и заинтересованы. Нам то самое оно, там же примерно нашего возраста девчонки будут. И приезжаем на базу. Выгрузились, стоим пока около корпусов, ждем, и ко мне подваливают старые знакомые по молодежке, два Влада, Кадыров и Лемиш, и Велика Сумов, и говорят: «Привет, Дан, как дела?» Это Вели вступил в беседу. «Привет, Вели, нормально. Как у вас?» — отвечаю я, одновременно здороваясь. «Да тоже нормально», — отвечает он и продолжает: «Слышал, тут на базе артистки говорят, поют, танцуют. Пойдем знакомиться?» «Да можно», — отвечаю я и продолжаю, смеясь: «А куда пойдем, где искать будем?» «Да мне тут местные рассказали, что у них по вечерам дискотека каждый день, в клубе. Вот туда и собираемся». «Ты пойдешь?» — отвечает Лемиш, и как интересно у него получается, только приехал и уже знакомые. Талант. Хотя нет, это он от Вели узнал небось, тот же пару лет в Харькове жил, пока его обратно в Нефтчи не позвали после окончания школы. «Конечно пойду», — отвечаю я и добавляю: «Во сколько пересечемся?» Тут уже в разговор вступает второй Влад Кадыров и предлагает: «Давай в 10 внизу». «Договорились», — говорю я, посмотрев на часы, время начала 10-го. «А что, бросить вещи в номер, поужинать по-быстрому и на дискотеку?» «Нормально. Тренера все равно дали свободу на сегодняшний вечер, но предупредили без спиртного и чтобы в час все были в номерах, а так отдых. А мне вообще повезло, я один заселился. У наших слаженные пары, живут по двое, а я получился вроде из дубля, но в основе и поселить ни с кем, вот один и живу. Зато хорошо, а вдруг с кем познакомлюсь, так и есть привести, а что, я не монах совсем». И помчался на ужин. А ужин, кстати, неплохой, душевный. Украина все-таки, готовить тут умеют. А что может быть на ужин на Украине? Да, к счастью, здесь пока не актуально и, думаю, никогда актуально не будут все эти заморочки с «в» вместо «на». А на ужин тут вареники и пельмени. Режим соблюдать будем завтра, а сегодня нам дали отдых, так что едим что хотим. А я молодой и поесть не дурак совсем, так же как и ребята. Набрал себе салатику, порцию вареников, порцию пельменей, сметанка, майонез. И пошел искать, где бы притулиться. Иду, смотрю, наши сидят оба Влада и Вели с ними, втроем. Машут, зовут к себе, и вроде я собрался в их направлении двинуть, но тут увидел куда более интересный объект. За столиком прямо по пути следования сидят пара девчонок, рыженькая и темненькая, доедают какие-то салатики. А симпатичные, особенно рыженькая, да темненькая, тоже очень даже ничего и примерно моего возраста. И решаю, а чем черт не шутит, когда бог в отпуске, дай-ка познакомлюсь, и резко меняю путь следования. Подхожу к столику с девчонками и говорю: «Привет, девчонки, можно к вам за столик приземлиться, а то мне тренера не разрешают долго ходить, вообще хотят запретить ходить, представляете?» — говорю я и, не дожидаясь ответа, усаживаюсь за столик. Девчонки обалдели слегка от такой наглости, но не протестуют, а рыженькая, по бойче видно, чертенок натуральный, но симпатичная, заявляет: «Ну раз сел, сиди. Ты кто такой-то вообще и почему тебе ходить запрещают? А вы меня не узнали?» Очень натурально удивляюсь я, поворачиваюсь в фас, потом профиль и переспрашиваю: «Несерьезно, все равно не узнали?» Тут уже не выдерживает темненькая и, сдерживая смех, заявляет: «Да не знаем мы тебя, в первый раз видим». А я тем временем продолжаю чудить и уверенно заявляю: «Ну вы, девчонки, странные, не узнали будущую звезду футбола, лучшего футболиста в будущем, мира всех времен и народов. Сам Пеле признал, Беккенбауэр плакал, что я не немец. Мне же потому и ходить долго запрещают, скоро левую ногу страховать будут, правая то уже застрахована, а вы не в курсе. Да, опечалили вы меня. Как же звать мне вас, очаровательные незнайки?» А девчонки уже чуть не падают со смеху, смеются практически в полный голос, и рыженькая вновь берет слово: «Я Маша, а это Вика, Она просто сейчас говорить не в состоянии. Очень приятно, Маша. И Вика, тоже очень приятно. Вы даже и не представляете, как приятно. А я Дан, просто Дан, футболист. Как вы поняли, гость из солнечного южного города Баку. А вы чем занимаетесь? Говорю в ответ я. А мы певицы и артистки, со школьным театром выступаем. Приехали вот в Харьков на смотр, отвечает Маша, и все больше мне нравится. И кого-то она мне упорно напоминает, но помню кого, не ассоциируется у меня Маша. Ну не Распутина же, и посмотрел внимательно, она аж немного покраснела. Не, не Распутина, хотя в Гималаи с ней можно и даже нужно. И задаю очень важный вопрос. Маша, Вика, у меня очень нескромный и даже животрепещущий вопрос. Вы видите, через три столика сидят три симпатичных товарища. Это, между прочим, тоже будущие звезды, но помельче, чем я. Понятно, у них беда, огромная беда. Вы представляете, у нас тренер-зверь, ну просто зверь, выгнал их из номеров. Меня, кстати, тоже и сказал, чтобы до часа ночи не возвращались, практически пинками прогнал. Персональное задание выдал, познакомиться с красивыми девчонками, ни в коем случае не обижать, а то побьет, а он может, и танцевать ровно до часа ночи, потом вернуться и лечь спать. Кто не исполнит, будет наказан. Страшный человек. И что теперь делать? У вас подружек случайно нет? Ну понятно, не таких красивых, ну не может же быть столько красоты в одном месте. Ну хотя бы симпатичных, две девчонки будет достаточно. Маша с подружкой с интересом слушают весь тот бред, что я несу, посмеиваются, видно, что любопытно, и Маша заявляет: а почему две? Вас же четверо, молодец. По математике видно пять, отвечаю я и продолжаю. Только логику в школе сейчас не проходит почему-то. Я уже нашел, у меня рыженькая красавица. Ну а Вике тоже приглядим. Вика, тебе кто из наших больше нравится? Рекомендую Вили, это вон тот темный и здоровый. Ты не смотри, что он такой здоровый, он очень добрый. В прошлый раз ногу защитнику сломал, так потом плакал, говорит хотеть правую, а попал по левой. Чувствительный он. И видишь, Маша, как раз еще две девчонки и нужны для двух Владов. Они тоже хорошие, ноги не ломают. Девчонки уже не могут, практически падают от смеха. А я одновременно с разговором постепенно уничтожаю поголовье пельменей и вареников. Потом на меня находит и начинаю уговаривать Машу и Вику попробовать вареничков, так как у меня душа разрывается от мук совести, глядя, с какой ненавистью они расправляются со своими салатиками. Ребята тем временем перебрались к нам за стол, и образовалась теплая компания. Вика и впрямь начала строить глазки Вели. Двум Владам обещали привезти на дискотеку подружек, причем двух Саш, говорят, поделите на месте. А я упорно кормил с вилочки Машу варениками и приговаривал: ешь, Машенька, большой вырастешь. Она настолько растерялась, что тарелку вареников мы с ней съели напополам и с одной вилки. На что я заметил: ну вот, Маша, мы с тобой уже почти и пара. Практически поцеловались и не один раз. Теперь смех нашел и на нее, и она как-то загадочно на меня взглянула. Ну да потом разберемся. И договорившись о встрече, через полчаса девчонки ушли готовиться к дискотеке, а мы остались доедать. «Дан, ты думаешь, они придут?» – спросил Вели. А один из Владов, который Кадыров, добавил: «И что, и подружек приведут?» «Конечно, ребята, все будет и все будет хорошо, не сомневайтесь», – сказал я в ответ и потом добавил: «А пока пошли тоже переодеваться и готовиться к дискотеке». И мы ушли. Предварительно, конечно, как культурные люди, отнеся подносы с грязной посудой на стол раздачи, и по номерам, договорившись о встрече в вестибюле через полчаса.